Но когда он пускал в ход свои чары, а он умудряется одновременно быть и очаровательным, и дерзким, меня охватывал ужас. Я понимала, что мне потом придется собирать осколки, приводить в себя девушку, кем бы она ни была, когда брат с ней порвет. На мою долю выпадали все эти сцены со слезами и жалобами. Они приходили ко мне и умоляли вступиться за них или устроить встречу с братом. Когда речь заходила о нем, они забывали о чести и скромности. И они никогда не верили, что я не в силах им помочь. Именно меня винили они в крушении своих романтических надежд. Они видели во мне сестру, которая держится за свою собственность и не желает уступить им свое место в доме. Они не в силах были понять собственной неадекватной реакции и полагали, что я забрала у них то, чем они, по сути, никогда не обладали. «А брат ваш так и оставался свободен?» «До Италии, да», — сказала Нора. Вымолвив эти слова, она почувствовала себя участником драмы. «Здесь должен был опуститься занавес». Здесь требовался антракт, необходимый для того, чтобы перейти с должным настроем и предвкушением развязки к акту третьему. У Норы пауза ознаменовалась вставанием и переходом к окну. Она вздохнула и, казалось, переполнилась нетерпением и возбуждением. «О, какие нарциссы!» — воскликнула она. «Они рассыпаны, как Млечный Путь». «Всегда, всегда окружайте себя белыми цветами!» Энджел этот переход совсем не понравился. Пауза вызвала у нее подозрительность и раздражение. Она проигнорировала замечания о нарциссах и подумала о том, как бы вернуться к разговору об Эсме. Увидев, с каким презрением относится Нора к бедным девушкам своего брата, она старалась ничем не выдать себя, обе затаившись, выжидали. Все-таки Нора сдалась и заговорила. «Италия стала дядиным рождественским подарком для меня и Эсме. Лорд Норли — добрый старичок, и вы это знаете. Он старается сделать как можно больше вещей, которые пошли бы нам на пользу. Дядя все делал для того, чтобы Эсме занимался живописью, ибо полагал, что именно это удержит его от проказ. Но, думая так, он горько заблуждался. Так вот, Эсме должен был поехать во Флоренцию, чтобы насладиться там живописью, и мне следовало сопровождать его, хотя именно эта часть плана брата совсем меня не устраивала. Все сложилось чрезвычайно нелепо. В художественные галереи и церкви ходила я, а Эсме тут же и след простыл. Никогда не забуду я проведенные там месяцы. Это одиночество, предчувствие беды, ощущение злостного предательства. Он вернулся в Англию раньше меня, не сказав мне ни слова. Просто исчез. Я осталась одна, и мне пришлось расплатиться за все сполна. А перед тем, как это сделать, я должна была ответить за причиненный им моральный ущерб. Поставив очень многое на карту и прекрасно понимая, как она рискует, Энджел сказала: «Думаю, вам слишком больно говорить об этом, и к тому же потом вы можете пожалеть, что все мне рассказали. Не лучше ли просто постараться выбросить это из головы прямо сейчас?»